С вратами вообще интересная история. Если раньше я мог открывать их только последовательно, то теперь я могу их открывать произвольно. Проблема только в том, что для использования Асакуджики и Хирудару недостаточно открыть одни врата. Нужно, чтобы все 6 или 7 врат были открыты. Хотя у меня появились более интересные варианты, нежели эти два. Из-за изменения моего организма изменились и свойства врат. Бонусы, получаемые при их открытии, стали заметно сильнее, а постоянные открытия сделали, так сказать, створки этих врат больше и сильнее. Система чакры, в которой Шибздик ни черта не понимает, сама стала подстраиваться под нагрузки. Как результат, мои врата и врата Гая сильно стали отличаться по качеству и длительности. Да и техники, которые я могу использовать под вратами, почему-то для Гая оказались недоступны. И в отличие от того же Гая или Левканоне, вынужденными преодолевать сопротивление при открытии врат, я сопротивления не испытываю, створки открываются моментально по моему желанию. Из-за постоянного принудительно ускоренного течения чакры по чакраканалам они растянулись и стали больше, также из-за этого и усиленных физических тренировок запасы чакры тоже стали значительно больше. Как я об этом узнал? Да все просто, по времени, которое я могу проводить под всеми вратами. 3 года назад всего 7 минут 57 секунд, сейчас более 25 минут. Существенный плюс, однако, и это еще не предел. Я освоил технику кройки и шитья сибари, умение вязать узлы и связывать противника, навыком карманного вора, ну это было вообще легко с моим владением телом и медицинскими знаниями. Один раз я даже умудрился на спор с Наруто в Кумагуре снять с проходящей мимо кунаичи бюстгальтер, и она ничего не заметила, блондинка с большой грудью. Прямо мечта, а не девушка, надо было еще и телеф-адресок стрельнуть. Долго убегали от увидевшего этот Джирай, чего бегал, так и забыл спросить. Видимо, научиться хотел жутко. В результате я ему отдал лифчик, девушка заметила его с ее бельем у него в руках. Дальше была тренировка в скорости бега от этой девушки и ее команды. Убежали, конечно, куда там этим кумовцам до нас. На 100-м километре сдались, слабаки. Джире велел идти и вернуть одежду. Я и вернул, мало того, что я на обратном пути догнал эту команду, так на ходу еще и у рыженькой, которая распекала блондинку, умудрился снять бюстгальтер. Кстати, это оказалось намного сложнее, потом обогнал и вместо приветствия отдал этой парочке их гардероб. 2-го раунда не последовало, рыженькая хотела набить мне морду на месте, и должен признать, навыки показала хорошие, лучше большинства джонинов, но я тогда немного сжульничал и открыл 3-е врата в результате из-за просьбы последней не вмешиваться, блондинка и седой не лезли в бой. Она решила помериться чье тайбзюцу, тайбзюцистее. В общем, еще и методику сибари удалось потренить. Уходя, узнал имя блондинки. Самуи, красивое имя. А рыженькую, кстати, звали Каруи. Как она орала, когда я уходил, эх, круто было. Пора обрадовать Какаши. Хатаки Какаши. Знал ведь, знал же, что чем-то подобным это закончится. У него, что чакра вообще не собирается кончаться. Как они узнают мое местоположение? Хината, но она находится далеко. Что это за смесь? Раз, попав на одежду, прожгла куртку до кожи, даже прыгнув в озеро, на дне воды она продолжала пениться, но гореть, куртку пришлось выкинуть. Это была моя любимая куртка, черт бы их побрал. Прошло уже 5 минут, температура на полигоне от обычных плюс 20 поднялась до плюс 50 из-за пожаров. Под землей безопасно было только некоторое время, потом они использовали что-то непонятное, но землю буквально вырывало из грунта. Сейчас я выживаю только за счет использования комбинированных защитных техник земли и воды. Долго я так не продержусь. Попытка выбраться из полигона успеха не принесла, передвигаться под таким обстрелом уже тяжело, они же ставят постоянно барьеры, делая передвижение еще тяжелее. Хорошо хоть вовремя зажмурился, вспышку было видно даже через закрытые глаза. Теперь что, обстрел прекратился, все равно видимость близка к нулю. Дым почему-то зеленого цвета, и через шаринган вижу, что он содержит чакру, глаза обожгло. Что это? Яд. Хорошо, что у меня есть противогаз, взял с собой, ожидая от этой команды чего-то подобного. Внезапно отовсюду раздался голос Забузы. Какаши-сан, вам ли не знать, сколько смертельных точек на теле человека? Глаза, печень, области под лопатками, сердце, основание черепа. Так в какую точку мне ударить, а, Какаши? Ха-ха-ха. У опытного шиноби мурашки побежали по спине. Как? Гендзюцу. Складываю печати. Кай. Ой, Какаши-сан, я не иллюзия. Я ваш ночной кошмар. Я специально вернулся из ада, чтобы отомстить за все. Рок ли он же мастер психологических атак, Какаши в прострации. Дело в то, накидал чакра шашек, да и скопировал голос Забузы, благо для меня теперь это мелочь. Вон он делает технику кай, для снятия иллюзии уже в 4 и краткое раз, а толку ноль, бы. Наивные они тут все, непуганные. Ладно, орать ура, не буду, но в атаку пойду. Ближний бой, наши все. От тысячелетия боли, Какаши ушел на каких-то диких инстинктах, как ему это удалось. Старею, однако, становлюсь предсказуемым. Первая серия, 4 удара Какаши заблокировал, и это с ноль зрением. Он, что тоже сидит на тепловом зрении или просто чуйку прокачал до 80 уровня, зато от удара ногой не ушел. Мде, не рассчитал, Какаши хорошо так полетел, ударился об чурочку и исчез в дым уклон. Ну, я так не играю. Какаши появляется из-под земли с криком «Катон, в меня полетел огненный шар». Нет, он это серьезно? Молнией бы в меня что ли кинул, а то фаерболом пульнул. Да в меня столько фаерболов зафигачили, что вспоминать страшно. Флешбяка 2 года назад, где-то в лесу. «Ли, а ты точно уверен?» – спросил напуганный Наруто. «Да уверен. Давай уже. Нет, что-то я очкую. Чего ты боишься? Глаза я повязкой завязал, водой облился, позади меня озеро». Вон там аптечка с нашатырем лежит. Давай уже. Хорошо, я валью чакры по минимуму. Катон. Огненный шар росчерком кометы влетел в парня, принявшего его на грудь. От удара парня протащило по озеру, и он стал медленно тонуть. Спустя 30 минут. Ой, блина, что-то я неправильное замутил. Или эти братья что-то напутали с объяснениями. Давай дубль 2. Катон. Огненный шар росчерком кометы влетел в парня, принявшего его опять на грудь. Тело ожидаемо протащило по озеру. На этот раз парень тонуть не стал. Спустя час. Да, что за херня то? Все сделал правильно. Направил чакру в точку удара. И не получилось. Еще раз давай. Может не надо? Ты уже и так весь сине-красно-зеленый. Надо, Федя, надо. Если меня не размазало и не обратило в пепел, значит техника работает. Надо довести до совершенства. На этот раз к озеру не пойдем, а то так и потонуть можно прямо здесь. Давай, Катон. Наруто, ты идиот. Какого лешего по стоящей цели попасть не можешь? Зачет по катанометанию у меня сдавать будешь, засранец ленивый. Катон. Последней мыслью парня в зеленом перед тем, как его сбил отличающийся по размерам с предыдущими фаерболу, была: не надо было его выводить из себя. На следующий день. Давай, я тут полежал, подумал, осознал. Повторим. Ли, ты только очнулся, может, поедим для начала? Жалобным голосом спросил парень в оранжевом. Да, жрать и вправду охота. Спустя час. Катон. Тело унесло. Тело встало, вернулось на исходную. Катон. Тело привычным движением встало на исходную. Спустя полгода и пару тысяч фаерболов, принятых на грудь. Катон. Каждый вечер заканчивался примерно одинаково, фаерболом в качестве пожелания спокойной ночи и приятных снов. Ребята продолжали сеансы фаербола принятия каждую свободную минутку. Тело приняло удар на себя, без каких-либо последствий, и радостно воскликнуло: получилось. И только после этого упало в обморок. Спустя месяц. Катон. Ха, я повелитель мира. Еще давай. Катон. Бугагашинки, да мне теперь любая пожарная бригада будет рада. Хватит уже, вы меня пугаете. Воскликнул Саннин в ужасе, смотря, как парень в зеленом принимает на себя 3-метровые фаерболы. Ли, я тобой горжусь, сказал другой человек в зеленом. Конец флешбяки. Да было времечко, вот хорошо, что узнал у братьев Фудзина и Рейдзина, как они это делают. У них это врожденное, и объяснения были очень путанными. Вся фишка в том, что чакра в момент удара направляется в точку удара и блокирует повреждения. Звучит легко, на практике же это ужас. Сомневаюсь, что найдется еще один такой долбоупорный человек, желающий научиться этой технике. Принцип такой же, как у Цунади, использующий чакру в момент удара, или же мифический Райкаге, также использующий чакру для ускорения, хотя я сам его не видел, но Цунади рассказывала, когда я ее в очередной раз вызвал на армрестлинг и продул 4 года назад. Только Райкаге умудрился у нее выиграть, и не за счет силы, а за счет скорости. Минус один, принятие любого удара таким образом расходует мою чакру, но это лучше, чем ничего, один фиг ее много, а тратить некуда. Этот же фаербол на грудь я принимать не собираюсь. Есть более интересная медотика. Ее мы открыли случайно в одном из боев против Наруто и Ко. Открываю 4 врата и бью по фаерболу ударом руки, напитав чакрой. Как результат, фаербол полетел обратно в отправителя. Какаши был в шоке и почти его пропустил. При открытых четырех вратах я могу отбивать всякую летящую каку обратно в отправителя. Основной принцип прост. Чем сильнее технику я отправлю обратно, тем больше своей чакры потрачу на это действие. Это комбинированная техника врат и техники братьев, которую я назвал активная защита. «Потанцуем?» – спросил я, открывая пятье врата. Наруто продолжил обстрел нашей позиции огнем взрыв тегов. «Почему он продолжает стрелять, если ты здесь? Он ведь и тебя может задеть?» «Заденет, я ему уши потом оторву», – ответил я, идя в атаку, не пытаясь объяснить, что под артобстрелами Наруто я провел большую часть своих последних 3 лет жизни. Основная тактика боя против одинокого противника, использующего ниной гендзюцу, у меня простая – акилом. Атака, атака и еще раз атака. Для создания сильной техники у Джонина уходит менее 2 секунд в среднем. За 2 секунды под 5 вратами я могу пробежать 300 метров, под 7 вратами 600 метров, учитывая, что сонар действует на километр, а тепловое зрение на 400 метров, я всегда знаю, где противник. Моя задача успеть добежать, не дать доделать печати, и надавать, как говорится, с вертушки в щи. Слабые техники я принимаю на активную защиту, сильные не даю формировать, если сформированы, либо прячусь в ППБ, либо уворачиваюсь. Обычно при моем приближении чел уходит в шуншине либо техникой замены, и процедура повторяется. Пространственные техники – мой основной враг. Седым станешь, пока противника догонишь из-за них. Зато если я схвачу кого-нибудь, хрен этот кто-то от меня уже сбежит. Ну и довольно часто попадаются идиоты, которые лезут помериться, чье тайдзюцу круче. Кидаю флешку, и тут же атакую. Ну, что я могу сказать, в плане тайдзюцу Какаши, конечно, превосходит большинство шиноби, постоянные бои с Гаем пошли ему на пользу, вот только этого против меня теперь маловато. Основная опасность боя с учихами – постоянные контратаки, идущие вразрез, им не надо защищаться. Учихи, ярко выраженные агрессоры, шаринган дает возможность видеть, куда будет удар, поэтому обладателю остается только немного сместиться и ударить. Поэтому в чистой классической ударной технике с учихами ловить нечего, надают по морде, а их даже не заденешь. Техника бокса или кикбоксинга против них бесполезна, одиночные сильные удары или серии смерти подобно, а вот женский стиль или винчун за основу работает хорошо. Постоянные быстрые множественные атаки сбивают обладателя шарингана, он видит направление и цель, но удары не доходят до нее, и среди кучи обманок очень сложно среагировать на реальный удар. Про удары ногами против учих можно забыть раз и навсегда. Основное же направление тайдзюцу, работающее идеально против учих и их глазок, борьба. Причем любая безударная, дзюдо, хапкида, грапплинг, греко-римская, любая борьба сводит на нет возможности шарингана. Почему? А потому, что мало видеть то, что противник тебя схватил. Если у тебя не хватит опыта, техники и силы в борьбе, победить ему уже нереально, его либо задушат, либо сломают ногу, или, что более страшно, руку. Нет руки, нет ниндзюцу и гендзюцу. Какаши попал в сложное положение, с одной стороны он понимает, что не зря я рвусь к нему в ближний бой, с другой технику замены ему делать банально страшно. В прошлый раз мы заминировали возможную точку его замены. Что мешало нам сделать это сейчас? Ли, все готово. Активирую. Прием. Давай активируй. Значит, Наруто уже поставил барьер и сейчас активирует печать, которая подбросит нас в воздух, где я, отталкиваясь от воздуха с использованием всех 7 врат, легко заберу колокольчики. Тряхнуло знатно. В воздух нас действительно подбросило. Вот только не только меня и Какаши, весь полигон полетел. А все почему? А потому, что один из клонов встал не туда, куда надо было, а именно в яму от особенно мощного взрыва. Именно эта важная точка в печати, отвечающая за выравнивание и подброс объекта. Учитывая, что большая часть полигона оказалась выше точки выброса, в воздух полетело буквально все. Деревья, озерцо, пару гектар земли. Ой, чую, такого дождя Коноха не знала за всю историю своего существования. Какаши, зараза, полетел в другом от меня направлении, вместе с колокольчиками. Преследовать или нет? Да нафиг это надо, тут слишком много летящих объектов, одна техника замены, и я его уже не поймаю, подожду приземления и потом найдем. Временные рамки он нам ведь не поставил. Хотя я думаю, я знаю, где тебя искать, все там будем. Передавай привет куратору. Судя по направлению, я лечу в квартал Хьюг. Одно хорошо, в ППБ предусмотрен парашют, Хиночке ничего не грозит все-таки, Хорошо, что я даже гипотетически предусмотрел возможность полета. Тем временем в кустах Цунади задумчиво провожала взглядом мигрирующие 11 краткой полигон и зареклась. Больше никаких миссий для команды Гая на территории менее 200 километров от Канахи. Глава 5. Рок ли он же десантник, осуществляющий высадку в тылу врага? Нет, ну ты посмотри. Вот ты какой квартал Хьюг. Я его, кстати, представлял немного иначе. Ни разу не был за забором. А тут ничего так живенько. Вот сейчас приземлюсь и посмотрю окрестности. Средневековая Япония, эпохальные постройки, садики со хрен его знает отсюда непонятно. Вон беседки и дорожки, вымощенные камнем, какие-то водоемы с мостиками. Кучеряво живут глазастики, надо будет нечто подобное в квартале соски замутить. Приземлялся я в какой-то сад камней, выдумывать ничего не стал, просто на дурака напитал тело чакрой. Как позже выяснилось, ой, зря я это сделал, по земле меня знатненько протащило, оставив хорошую такую борозду. Не знаю, долго ли меня еще тащило, если бы не вовремя подвернувшаяся беседка с сидящими в ней хьюгами. Страйк, беседка в хлам, хьюги, не ожидавшие такого в их уютненьком мирке, в разные стороны. Здравствуй, земля, вот и я. Можно сказать, достижение остаться в живых после парашютного прыжка без парашюта я выполнил. Где там моя тельняшка, и значок за выполненный парашютный прыжок, или он за 100 прыжков только положен? Оглядываюсь. Щебень от беседки, глубокая борозда от моего приземления посреди сада камней, по саду планомерно разбросаны 4 хьюги. Слышал я одну историю про японский сад камней. Говорят, что в некоторых из них находится 9 камней, но при этом из любой точки видно только 8. Не знаю, как они меряют, но это действительно так. Это явно не наш подход, тратить силу и энергию, вымеряя и просматривая, видно или нет. Да нафиг это надо. Просто тупо кладем 8 камней и утверждаем, что их там 9. Японцы, до такого, хрен додумаются. Здорово, мужики. Проявляю учтивость и здороваюсь с почему-то мрачными хьюгами. Чего-то они такие грустные. Смотрите, это же тот урод из ресторана. Из-за него еще в клане ввели сухой закон и нам запретили выпивать в публичных заведениях Канахи. Внезапно воскликнул один из них. Пляя, вот и ответ. Точно, точно, он там еще с девкой из Сунны был, сказал второй. Из-за этой сволочи я неделю сесть не мог, мочи его ребята. После нашей встречи я активно тренировался, чтобы отомстить, выкрикнул третий и бросился на меня. Так, ресторан, девка из Сунны, а пропитые почки Карслана из Ивагури, вспомнил. Было дело 3 года назад, значит, это вот эти ребята к нам тогда подкатили и попытались забрать у меня Тимари, я им еще от своих щедрот банку вазелина выделил. Этот, сверхактивный молодой человек, судя по его фразе, поработал у меня мишенью. Жалко, я тогда без глаз, но с радаром был. Так ведь и не оценил, сколько баллов набрал. Помню, что вилок было 15, а вот посмотреть результат было нечем. Одно знаю точно, 154-60 дырок, поэтому если считать из расчета 1 дырка 1 балл, то я набрал 60 баллов. 60 баллов в игре дартс — это много или мало, надо будет уточнить. Тем временем эта глазастая жертва вынужденной трезвой жизни кинулась на меня. Вот так, о чем я, налицо классический стресс от невозможности скинуть лишнее напряжение. Это плохо. Люди копят в себе, копят, а потом в один прекрасный день берут огнестрел и идут отстреливать все, что шевелится. Это хорошо, что я попался. Сейчас будем проводить внеплановый сеанс релаксации, медик я, или покурить вышел. Кстати, а в садах камней пепельницы и урны предусмотрены, надо будет уточнить. Вот, что значит новые места, новые люди, всего пара минут, а уже, сколько новых знаний и впечатлений. Туризм рулит. Кстати, о туристах с боевым криком «Тагил». Местный глазастый абориген получил фирменный модернизированный удар ногой в пах. Со странным звуком «ох» он упал и схватился за причинное место. «А ты думал, в сказку попал?» «Я, как ответственный за психологическое состояние в Канахе, к делу подхожу со всей ответственностью. Вот теперь мужику девушке не все-таки я не сильно ударил, поэтому мужику теперь точно не до алкоголя и разборок. Дали бы полежать и чего-нибудь холодненького на одно место, и вот оно счастье. Счастье есть, его не может не быть», — наставительно сказал я. «Мама, роди меня обратно», — на меня прямо в кайтине побежало еще одно тело. Протер глаза, нет, все правильно, в кайтине Аки Смерч ко мне катилось еще одно тело, походя сбивая камни и оставляя более глубокую борозду, чем при моем приземлении. А я, между прочим, не гордый, я и побегать могу. После пары кругов вокруг сада, камней. От этого ужаса мне в голову пришла гениальная идея. Поднимаю девушку и парня, и с криком «Фири Инхе Холи» из Counter-Strike кидаю прямо в этого удода в кайтине. Кайтин прекратился, девушку парня поймали на руки, и эту возможную душещипательную сцену, когда они снова воссоединились, прервал взрыв печати, которую я заранее прикрепил к телу живого снаряда. Теперь они в прямом смысле стали неразлучны, как же иначе. Если учесть, что в печати было запечатано 30 литров паутины гигантского паука, как говорится, и пока смерть или технический спирт не разлучит вас, а где еще два тела? Вон они, голубчики, с криком «Тревога! Нарушитель!» Разбегаются в разные стороны. Если учесть, что наш скоротечный бой занял 10 секунд, и я вовсю засветился. Класс, что я еще могу сказать, просто класс. Мало того, что я в квартале Хьюг, так сейчас за мной будет охотиться весь квартал. Клановые кварталы – собственность кланов, и находиться в них можно, только если тебе разрешили. Остальные считаются нарушителями, и с ними в зависимости от обстоятельств будет разбираться глава клана. Учитывая, что меня сюда нифига не приглашали, и я только что провел групповой сеанс релаксации паре клановцев. Как убежать, если ты находишься во враждебном тылу, а каждый патрульный обладает рентген-зрением? Миссия невыполнима, сиквел, однако, ни хрена прорвемся. Что там Хината говорила в ППБ, меня не видно. Хината молодец, Хинате можно верить. Одеваю ППБ, переворачиваю и потихоньку передислоцируюсь в неизвестном направлении из разряда «Куда радар рулит?» Работает. Один патруль пробежал мимо, не обратив на меня внимания, ляпота. Вот так в бочке неспешно я и передвигался куда-то. Я не местный, а спросить дорогу стесняюсь. Эти глазастые сволочи вначале бьют, потом разговаривают. Ух, ты, да тут озерцо есть. Точнее, нечто вроде искусственного прудика, а в нем плавают здоровенные такие рыбины. Вот есть в жизни справедливость. Сколько я не просил выделить мне водоем под завод по разведению пираний для защиты Конохи от проникновения вражин, обладающим стилем воды, так хрен. А этим глазастым, пожалуйста, разводи не хочу. Обидно, блин, подумал я, ловя пару здоровенных рыбин на ломаке острогу, знатное ухо будет. Запечатываю внутри ППБ и продолжаю гуськом передвигаться дальше. Апа, кто-то идет. Маскируюсь в ближайших кустах. Выходи, я знаю, что ты там. Что ты делаешь в нашем квартале и что, черт возьми, это за приспособление? Сказало тело, подошедшее ко мне. Это все недоразумения, я сюда случайно забрел. Выведите отсюда, пожалуйста. Жалобным голосом сказал я. Знакомый голос, где-то я его уже слышала. Сказала это тело. Где же я могла его слышать? Ты точно не из нашего квартала, значит, не здесь. Продолжило тело. В госпитале. Воскликнуло тело. Я была в приемном покое на мед. Осмотре у куратора, когда ко мне влезло тело с похожим голосом. Воскликнуло тело. А так ты та доска. Давно не виделись. Как поживаешь? Воскликнул я. Минута тишины. Зависла, что ли? Оперативку докупи или операционку поменяй, посоветовал я этой девушке. Господи, да это ж та ненормальная, которая за мной нагишом чуть ли не побежала. Нет, ну что за день? Я говорил, что не люблю глазастиков. Ты... Почему-то с шипением выдала эта фурия. Я согласился, как ни странно, я. Вот, что за народ этот Хьюги. Чуть что сразу бьякуган и понеслась, а душа в рай. Нет, там поговорить, высказать свою точку зрения, обсудить сложившиеся разногласия. Помнится, 3 года назад я был против разговоров. Теперь я только за. Японцы в этом плане молодцы. Вот только теперь никто не разговаривает, особенно Хьюги. Нет, вот обязательно надо сразу надавать по танкицу одному маленькому и безобидному парню в зеленом. Нет, я все понимаю, девушки, сами по себе особи довольно слабо прогнозируемые, но эта конкретная представительница бьет все мыслимые рамки. Вот зачем долбить по бочке и при этом, аря, что-то из разряда вылезай, я тебя твоими же кишками придушу. Ведь дураку же становиться понятно, что ни хрена я после таких обещаний не вылезу. Не знаю почему, но я вспомнил старую тактику тушения лесных пожаров, когда на одну волну огня специально разжигают еще одну волну, и они друг друга взаимно уничтожают. Решил применить. Девушка, а чего вы беситесь? Ну подумаешь, D2S, с кем не бывает, особенно в вашем возрасте. D2S, спросила она, сделав паузу. Доска 2 соска. На свою голову, расшифровал я. Интересно, у нее в роду дятлы были? Так долго и активно долбить может только потомок этой птицы. 3 подхода по 256 ударов. Это круто. У меня скоро вместо ППБ одна труха останется, а она все еще долбит. Червячка, наверное, ищет, зелененького такого. Так отставить панические мысли, соберись, тряпка. Жалко, липкую печать я уже потратил. Нифига, моя любимая тактика, непобедима. Поезд Москва-Воронеж невозможно остановить. Поднимаю бочку и бегу, по дороге разбрасывая наши фирменные печати с черным тлеющим дымом. Это должно, по идее, ее остановить. Квартал Хьюг. В тот день многие очевидцы Хьюги утверждали, что видели странную картину. Наследница клана Хьюга Ханаби преследовала бочку с ногами, и внутри которой не было видно ни человека, ни чакры. При этом за бочкой оставался видный обычным зрением черный след. Часть особо чувствительных Хьюг после этого поверили в то, что квартал проклятый, отправились замаливать грехи в оккультный квартал, потому что прецедентов того, что великий Бейкуган не может заметить вражеского шиноби в обычной бочке из-под вина, да это же смешно. Рок ли он же участник забега на прорыв? За мной и так уже бежит эта чокнутая, а со временем присоединилась целая толпень. Хорошо, что опытные джонины сейчас посреди рабочего дня отсутствуют, а то приплыл бы уже. Вот и выход, свобода. Поднажимаю, а какая-то сволочь закрывает ворота. Открываю 6 врат, наклоняюсь вперед и напитываю чакрой ППБ, что тот аж засверкал. Скорость набрал просто феноменальную, и в финальном прыжке в створке ворот не успел, ворота закрыли. Вот только учитывая мою скорость, остаточную укрепленность ППБ после этой чокнутой вороты, я прошел насквозь, на манер пули, оставив ровный трафарет в виде круга на створках ворот. С таким же успехом можно было и через стену попробовать, было последней мыслью перед падением в обморок. Ворота возле квартала Хьюг толпа догнала, наконец, таки эту странную бочку, в которой не было видно человека. Каково же было удивление присутствующих, когда, перевернув бочку и заглянув внутрь, никого не обнаружили, а через некоторое время и сама бочка истаяла прямо на руках, оставив только странные ошметки. Очевидцы после этого случая ринулись в близлежащие храмы, и только одна девочка с лазурными глазами о чем-то долго думала и строила только ей известные планы. Наруто, возле квартала Хьюг, вовремя. Спасибо за наводку, сказал Наруто, унося только что выдернутой техникой замены тела ли, и подкармливая маленького дракончика, сидящего у него на другом плече в режиме маскировки. И все-таки систему самоликвидации ППБ надо доработать. Именно эта мысль витала в голове молодого человека. Хьюго Хиаши ночь того же дня только вернулся с собрания с кланом Нара. Мои карпы, мой сад камней, статуя основателя клана, моральный дух женской части клана и многочисленные просьбы нанять священников разных концессий, и никаких доказательств, кто, черт возьми, это сделал. Единственная наводка, два странным образом склеенные Хьюги ничего не помнит. Может, действительно призрак? Пробраться незамеченным в его клан просто физически невозможно. Очевидцы же твердят совсем какую-то ересь о бегающей бочке из-под вина. Идея ввести сухой закон была хороша, но, видимо, недостаточно. Одно хорошо, его дочка, Хьюга Ханаби, наконец-то взялась за активные тренировки, своим настроем даже немного его напугав. Вечер того же дня. Госпиталь Канахи. Вы ничего не помните и не знаете. С Хиаши я поговорю сам, сказал куратор, только что отлепив двух Хьюг друг от друга. Те только согласно кивнули. Репутация куратора и то, что он был личным другом их лидера, была всем хорошо известна. Ну, что ж, мой ученик, чувствую, тебе скоро станет совсем весело. С удовольствием, сказал куратор, попивая кофе и рассматривая полученные после возвращения анализы ли. Глава 6. Где-то в Канахе прохожие наблюдали странную картину. Парень в желтом костюме, держа одной рукой другого парня, но уже в зеленом костюме, макал последнего головой в фонтан. Парень в зеленом отчаянно что-то пытался сказать, но на середине фразы его снова макали в фонтан, и окончание фразы превращалось в буль-буль-буль. Рок ли он же выживший после внепланового посещения квартала Хьюг? Пробуждение было не совсем приятным, но могло быть и хуже. Нару погружение, буль-буль-буль, подъем козли погружение, буль-буль-буль, подъем, уе погружение, буль-буль-буль. В кого он такой садист? Теперь я понимаю, что ощущает чайный пакетик, когда его макают в чай. Хотя с другой стороны, если я тут, а этой чокнутой рядом нет, то я готов и чайным пакетиком побыть. Проснулся, с участием спрашивает эта зараза, с добрым утром. Так, где мы находимся? Оглядываюсь, все понял, вопрос снимаю, что-то я есть. После всех этих стрессов захотел, пошли, поедим, заодно план поимки Какаши разработаем. К тебе или ко мне, сегодня гуляем, в ближайший ресторан. 5 минутами спустя за одним из столиков памятного ресторана. «Собственно, вот так я тебя и нашел», — закончил свой рассказ Наруто. «Так, а где ты пропадал, пока меня не было?» «Прошелся по памятным местам, попутно дом Кокоши Сенсея заминировал». «Так, стоп, а как ты узнал, где он живет?» «Ну, так я у Гай Сенсея спросил». «Понятненько. Что делать, то теперь будем?» «А ничего не будем. Ты клонов на патруль резиденции Хокаге отправил?» «Отправил. Ну, значит, все. Как это все?» Наруто сильно удивился. «Ты под хинге людей отличать умеешь?» Задал каверзный вопрос ему я. «Нет. Вот и я нет. Даже если он сидит рядом, хрен мы его узнаем», — обрадовал я Наруто. «Мы можем попросить кого-нибудь нам помочь». «А нет, не можем». Наруто расстроился. «Да не можем, перенаем нам запретили. С другой стороны, можно особо и не париться, Кокоши нам сроков не установил, поэтому можем хоть до конца его жизни за ним бегать. А у меня, между прочим, ингредиенты закончились. Существует два состояния: когда патронов много не бывает, и когда патронов много не бывает, но больше уже не унести. Вот она наша ситуация. Поэтому предлагаю взять братьев в помощь и устроить экспедицию в лес смерти. Заодно шашлычок пожарим. О, Тузика заодно прихватим, у него вроде нюх хороший. Неплохая идея, вот только, как ты себе это мыслишь? Будем ходить с ним по улицам Конохи? Да от одного его внешнего вида большая часть населения мигрирует куда подальше. Меньше народу, больше кислороду. И вообще, имею я право на домашнее животное или нет? Чем мы хуже тех же Инизук? Ну, наверное, они ходят пусть и с необычными собаками, но ведь и не с двухметровым в холке мутантом один вид, которого у неподготовленного человека вызывает ужас и единственное желание бежать куда подальше, — возразил Наруто. Так уж и быть, отправим клона купить ошейник и поводок. Сдался я. Черта с два, я буду ему их одевать, — возмутился Наруто. Куда ты денешься? — возмутился на возмущение я. Ни за что, твой питомец, сам и одевай. Ладно, разберемся, — согласился я. Соевый соус передай, пожалуйста. Коноха, ресторан презентабельный, мужчина за соседним столиком. Идея находиться под хинге рядом с этими двумя себя полностью окупила. Домой я сегодня точно не пойду, да и учитывая любовь Наруто к всевозможным пакостям, ближайшую неделю я и моя команда займемся разминированием моего несчастного жилья. К Хокаге без хинги тоже лучше не соваться, с них станется устроить битву прямо в резиденции. А вот то, что я не установил время, это фатальная ошибка, может, ну его. Отдам им колокольчики по-хорошему, сохраню свою нервную систему и заодно здоровье от всяких незапланированных действий этой парочки. Тем временем возле квартала Учих, Фуджин, Рейджин, есть желание смотаться за ингредиентами, заодно на шашлыки? — спросил парень в зеленом. Да, — синхронно ответили они. Надо предупредить, чтобы пока нас нет, кого-нибудь наняли на защиту квартала, — сказал Фуджин. Ребята, выготовьтесь, я сам предупрежу Кокузу, — сказал парень в зеленом. Тем временем в госпитале Конохи, в приемное отделение стали поступать жертвы незапланированных осадков. Черт подери, этого ли? Вот, стоило ему только появиться, как сразу же количество работы возрастает вдвое, — ругался куратор. Тем временем в приемное отделение занесли странный шарик, в котором смутно угадывались очертания двух юг. «Это еще что такое?» – удивился куратор, а про себя подумал, что и тут чувствуется почерк его горе ученика. «Спустя час в лесу смерти. Лови его, лови. Сам его лови, эту быстроногую заразу. Ребят, а давайте не будем маяться дурью и замотаем его в его же паутину на манер куколки. Брать живьем, брать живьем». Ну, вот какой дебил мог додуматься попытаться поймать гигантского паука на его же паутине, а не стоп, это была моя идея. Нет, ну а чего, нас тут много, паук один. В результате мы уже целый час гоняем бедное насекомое. Я не учел его стремление жить, и по возможности без нас. Пока мы, аки коровы на льду, ломимся сквозь паутину, которую мы уже изрядно порвали. Не знаю, как, но факт остается фактом. Неубиваемую паутину мы порвали в некоторых местах. Это шестиногая Феррари местного разлива, на приличной скорости сваливает и не дает себя поймать. В общем, после феерического часа мы его поймали. Виват, товарищи. Процесс сдойки уже автоматизирован, в результате 5 литров паутины. Можно сказать, рекорд, обычно удается собрать 3-4 литра. Даешь битву за урожай. У Наруто, будь моя воля, я б тебе орден доярки года выдал. Наруто, нужно было не в шиноби идти, а в колхозники. Как лихо он наловчился фармить ингру, любо-дорого посмотреть. В целом еще пара таких подходов и можно идти домой. спустя 30 минут. Ли, мне порой кажется, что ты ненормальный. Почему это кажется? Удивился я. Потому, что все остальное время я в этом уверен. Только ты мог придумать ловить пиявок на живца. Ну, ведь наловили же. Причем, заметь, даже бегать не пришлось, сами приползли. Чем ты так недоволен? Удивился я. Нет, результат меня тоже устраивает, только в следующий раз живцом будешь ты. И вообще, где это Фудзин с Риэкзином пропадают? Так процесс они запомнили, бидончик я им выдал, пусть отлавливают местных пауков. Тем временем в Канахе, кабинет Хокаге. И что это значит? Требовательно спросила Хокаге у Шизуни. Ты о чем? Мне тут положили доклад из академии. Некто ли выкупил на целый день весь подрастающий класс с наших шиноби? И в чем проблема? Меня смущает только две вещи. Первое — это наличие слова «ли» в графе «наниматель», и второе — охрана частной собственности в графе «цель найма». Зачем ему 30 малолетних шиноби во главе с Канахамару? Не знаю, честно ответила Шизуне, немного подумав. Вот и я не знаю, Цунаде что-то для себя решила. Шизуне, собирайся, пойдем проверим, где эти дети. Спустя 20 минут, резиденция клана Учих. Это что за детсад? Возле входа расположился целый класс учеников академии, кто-то метал кунай, кто-то спал, а в беседке напротив находился и Бисусинси. Что здесь происходит? Спросила Цунаде. Вот охраняем. Что охраняете? Не поняла Цунаде. Вход в квартал охраняем. Сегодня у них намечается какое-то мероприятие, поэтому попросили никого не впускать и не выпускать. Ха-ха-ха, и как ты себе это представляешь? Да тут любой взрослый шиноби пройдет и не заметит эту горе охрану. Рассмеялась Цунаде. Ну, попробуйте. Загадочно улыбнулся Ибису. Даже так, хаймэм, это будет интересно. И Цунаде, применив хинги, попыталась войти в квартал. Стой, кто идет? Детским голосом спросил Канахамару. Отстань, малявка, мне нужно внутрь. Грозным голосом сказала замаскированная Цунаде. Наших бьют. На нее тут же налетела толпа малышей, хватая за руки ноги, пара детишек залезла на спину. Вот тут Цунаде зависла, драться с детьми ведь не будешь, а начнешь драку, так все свободно гуляющие население вступится за детей. Видимо, именно этим руководствовался Ли. Вот так, таща на себе словно гигантский жук кучу муравьев, Цунаде пошла обратно в резиденцию. Через некоторое расстояние дети стали отваливаться и возвращаться к входу в квартал. Тем временем в лесу смерти. Ли, а если они здесь, то кто охраняет квартал? Спросил Наруто. Ты не поверишь, мы с Кокузу засели за подсчеты, и оказалось, что дешевле нанять бригаду детишек, чем полноценную команду Пилиаранга. Сейчас легион детей во главе с Канахамару охраняют вход. Лихо. А если что-то серьезное? Спросил Наруто. А если что-то серьезное? Внутри находиться Кокузу, ну и в случае чего Канахамару может позвать дедушку, причем совершенно бесплатно. На этой фразе мы с Наруто обменялись понимающими улыбками. Уникальная акция, найми 30 детей и получи помощь Экскаге в подарок. Ну, как я мог пройти мимо этого? Еще мясо? Давай. Тем временем в Суне, в сражении между Казекаге и Акацки, Акацки победили. Тело Гаары было похищено. А Конкура спустя 2 дня в попытке догнать уходящих Акацки их догнал на свою голову. В сражении кукольников он проиграл еще одному представителю Акацки и с сильным отравлением попал в госпиталь Сунны. Старейшины во главе с Чией, посовещавшись, решились позвать своего союзника Канаху исполнить договор о сотрудничестве. Письмо с известием отправили почтовым голубем. Глава 7. Кабинет Хокаге. Поступили тревожные сведения из деревни Скрытого Песка. Во исполнение союзного договора я поручаю вам добраться до указанной деревни, оказать всевозможную поддержку, отдала распоряжение Цунаде. Принято. В голос ответили ей. Я не знаю всех деталей миссии, поэтому эта миссия ранга, возможно, даже С, будьте аккуратнее. И еще один момент, сказала Цунаде, внимательно смотря на озирающегося по сторонам Какаши, почему-то в хинге, что это за вид? Какаши-сан, ну, понимаете, госпожа Цунаде, вашими же сторонами за мной охотится пара чокнутых, у одного любовь к взрывам и огню, другой любит колоть орехи, ну вы понимаете, о чем я. Учитывая, что наглости и идиотизма у этой пары хватит, а я им поставил не просто задачу, а целую миссию, то вероятность того, что они заявятся сюда, крайне велика, а я этого не особенно жажду, объяснился Какаши. Цунаде глубоко вздохнула. Что за миссию ты им поручил? достать у меня вот эти два колокольчика, и из-за этого они полностью уничтожили 11-краткий полигон, удивилась Цунаде. Да можно сказать, еще повезло, в прошлый раз помимо полигона, на меня натравили команду Куринаи, отряд Ириненов, из взрыв тегами наперевес меня гоняли по всей Иконахе. Хорошо, еще, что в этот раз я это предусмотрел, с гордостью в голосе сказал Какаши. Колокольчики оставь, я сама им отдам, можете идти, и поаккуратнее там, вернитесь живыми. Цунаде сама, а можно маленькую просьбу, спросил Какаши. Что еще, пока меня не будет, можете направить, кого-нибудь разминировать мою квартиру, учитывая навыки Наруто. Возможное время нахождения его возле моего дома, количество боеприпасов, в общем, не хочу я спать в парке в палатке. Желательно предупредить эту парочку об окончании миссии, а то мало ли, силы Юнака ХМ, энергии у них много. Под офигевшие взгляды Шизуне и Цунаде, команда Какаши вместе с прикомандированной к ней в качестве проводника Тимари отправилась в деревню Скрытого Песка на миссию по спасению Казекаге. Тем временем в лесу смерти, Рок Ли, он же Дитя Джунглей, хорошо затарились. Лес смерти все такой же, полный жизни. Что мне тут нравится, так это полная анархия в пресловутой пищевой цепочке. Все жрут всех, даже деревья с удовольствием хрумкают животных, а травоядные настолько суровы, что в случае чего могут и мяском закусить. В общем, душой отдохнули. Одно обидно, паутины набрали, пару колоний диких пчел или ос. Ну, если исходить из бородатого анекдота, что ос – это то, на чем держится земля, а шмель – это большой полосатый мух, то получается, что мы набрали пару колоний шмелей. И вовсе не сложно было, обычный барьер рядом с ульем и живность не вылетает, далее Наруто запечатывает весь улей и вуаля, техника призыва, сделанная на коленке, готова. И пусть наш мини-призыв нифига не управляем, как у тех же Эбурами, и в случае распечатывания начнет раздавать люли всем в округе, зато и затраты минимальны. Техника их призыва будет называться почесоточная граната. А что, кто попадет под ее воздействие, чесаться будет долго. Так а чем это я? Ах, да, как я не искал, так и не смог найти ту полянку с прекрасными ягодками. Не испечь мне из них пирог и не сделать варенье. Обидно до жути. Отдельно стоит сказать, что моя гениальная идея с поводком и ошейником почему-то Тузику старшему не пришлась по душе. Совсем. Попытка научить последнего команде рядом была мной засчитана как что-то похожее. Нет, команду можно сказать, что он выполнил, только почему-то наоборот. Изначально планировалось, что это животное идет рядом с тем, кто держит поводок, а никак не наоборот. Вот нафига спрашиваться, я поводок на руку намотал, в результате я морд личиком вспахал пару гектар земли, половину из которой, судя по ощущениям, я по ходу дела съел. Не уверен, насчет съел, но отплевывался я потом долго. Если бы не Наруто, поднятие целины в лесу смерти продолжилось бы до тех пор, пока Тузик не успокоился, что, учитывая его габариты и игривый характер, могло затянуться и до вечера. Интересная математическая формула вспахивания леса смерти получилась бы. Скорость Тузика минус сопротивление моего лица при вспахивании, умноженное на время движения. То-то Бэнка на следующий день удивилась, увидев вместо леса смерти пашню. Зря, Наруто сейчас ржет, аки табун лошадьей зря. В моей голове помимо песка и грунта появилась еще одна замечательная идея. Методику вспашки имени Тузика я запомнил. Хорошая веревка у меня есть. Скорость при открытых вратах я могу набрать и побольше, трепещите враги. А на ком я эту технику буду отрабатывать? Правильно, на кошку, на Наруто. У меня, видимо, что-то отразилось на лице. А нет, воскликнул Наруто. А да, воскликнул я. Вот мы уже понимаем друг друга с полувзгляда. Вскоре вернулись братишки, со здоровым таким нечто. После тщательной классификации нечто получило статус шашлык обыкновенный и было незамедлительно уничтожено. Жизнь удалась. Какаши будем искать завтра, есть у меня пара гениальных идей по его отлову. А сейчас домой, клепать взрыв теги, барьеры и спать. На следующий день, кабинет Цунаде, апчхи, чихнула Цунаде. Вы в порядке, госпожа Цунаде? Спросила Шизуне. Да, в это время года легко простудиться, следите за здоровьем, сказала Шизуне, ставя на стол чайник и кружку, и свежую газету Канахатуди, выпускаемую компанией Ли. Конечно, ответила Цунаде. Шизуне вышла из кабинета. Когда Цунаде потянулась за чаем, кружка лопнула сама по себе. Плохой знак, подумала Цунаде. Неужели? От удивления Цунади сказала это вслух, и потянулась в ящик стола. Из ящика она достала лотерейный билет и проверила его номер с номерами выигравших билетов. Номера совпали. Цунади выиграла, да еще и большой приз. Вот только это была не хорошая, а плохая новость, что вместе с разбитой кружкой предвещало большие неприятности. «Шизуне», — позвала Цунади. «Да», — мигом прибежала Цунади. «Отправляем дополнительный отряд в Суну». «Есть, Рок Леон же пахарь, утро добрым не бывает». Встал, оделся, размялся и решил сделать небольшую пробежку. «Твою дивизию, это еще Шазанах, за что, в моем квартале утром и так не протолкнуться, но это то и не проблема. Проблема в том, что у меня тут буквально наплыв хьюг. Вот, какого ляда этим глазастым-ордастым жителям не сидится у себя. Так спокойно, сердцебиение буквально зашкаливает. Да черт возьми, это паника и я очкую. Учитывая количество хьюг на метр квартала, вероятность нарваться на эту чокнутую отлично от нуля, значит что? Правильно, варианта два, либо баррикадироваться в доме, либо валить нафиг куда подальше. Идеальный вариант квартал лучших. По дороге встретил Хинату, возвращавшуюся из госпиталя тоже в квартал Хьюг, с криком в Суну. Прибежал Наруто. Хината мило покраснела. «Что и куда ты всовывать собрался?» Удивился я. «У нас миссия, в Суне. Хватай боезапас, мне шас такого нарассказывали в кабинете Хокаге». Наруто нервничал. «Несусь домой, набираю полный боевой комплект. Обычно все у меня с собой, но намеки были явные. Надо перестраховаться. На входе меня уже ждали Гай, Наруто, Хината». 3 минуты ожидания и появилась Цунади вместе с Шизуне. Таким образом Гаара был похищен. Закончил рассказ Шизуне. «Ах те!» — выдал Наруто, за что получил одновременно леща от меня, Хината и сочный подсрачник от Гая. «Я даю вам тоже задание, что и команде Какаши. Отправляйтесь в деревню Песка и окажите им поддержку». «Ясно?» «Да», — громоподобно ответили мы. И уже совсем на грани слышимости тихий голос добавил: «Всех порешу, мелкого обижать». Цунади услышала и одарила меня добрым взглядом. На добрый взгляд я по привычке ответил, стандартным взглядом: «А что я могу поделать? Это сильнее меня. И пока меня не пригласили на танец с низкого старта, стартую подальше от ворот. Ворота Конохи». Цунади размышляла. Плохим предзнаменованием была разбитая кружка. После этого она подумала отправить команду Гая на помощь команде Какаши и только после этого проверила билет. Это был ответ на ее мысль. Вот и сейчас она стояла и расшифровывала приметы. Разбитая кружка, маленькие неприятности. Отправка команды Ли, выигравший билет, к большим неприятностям. До усиленного слуха Цунади донеслись голоса. «Сколько там по времени?» — спросил Ли. 3 суток дорога», — ответил Наруто. «За 1.5 уложимся?» — спросил Гай. «В легкую», — ответила Хината. «Кстати, Наруто, кажись, вот куда Какаши-сенсей делся. После этой миссии будем добывать колокольчики», — ответил Ли. «О боже, забыла предупредить», — подумала Цунади. Глава 8. Рок Леон же марафонец. Мы задали нереальный темп даже по нашим меркам. Нет, конечно, с открытыми вратами текущая скорость не сравнится, но без врат это было нечто ужасающее. «Как думаешь, кто умудрился завалить Гарика?» — спросил Наруто. «Не знаю, но противник должен быть не слабее него», — подумав, ответил я. «Бедная Тимари», — сказала Хината. «Она должно быть сейчас сильно переживает о своем брате. Не знаю, что бы я делала, потеряв сестру вот так. Кстати, а как зовут твою сестру и сколько ей сейчас?» — спросил я. «Нет, я знал, что у Хинаты есть сестра, но я ее никогда не видел. Да и учитывая, что она из семьи Хьюга, а глазастиков я не особо люблю. Ее зовут Ханаби, она на год младше меня. Хорошо иметь родственников», — вздохнул Наруто. «Ночью мы вынуждены были остановиться, и дело не в том, что опыта ночной гонки у нас не было. Мы и так целый день неслись на пределе сил, что требует не только хороших физических усилий и затрат чакры, а если учесть, что скорость отряда равна скорости самого медленного члена. Хината хоть и сильна, и в любом другом отряде за ней бы никто не смог угнаться, но, к сожалению, за нами она не поспевала. У нее нет нашего 3-летнего опыта салочек с вражескими отрядами Анбу по пересеченной незнакомой для нас местности. Хорошо, когда в отряде целый медик. Кстати, надо спросить, какой у нее ранг, и один недоучка. Ну, как недоучка, доучка только без чакры. Таблетки для восстановления чакры, сытный обед, который по старой традиции готовил я. Нет, конечно, можно было бы доверить эту миссию Гайсенсию. Он хоть и не спец в готовке, но его еду относительно можно есть. Главное не давать, готовить Наруто, а то после его стряпни мы не только не дойдем до Сунны за два дня, но и вообще никуда не пойдем минимум неделю. Я подозреваю, что в роду у Наруто кто-то точно увлекался ядоварением. Ну не понимаю, как можно при использовании отдельно взятых съедобных и неядовитых ингредиентов в процессе готовки получить несъедобное и главное ядовитое блюдо лучшее, что можно ему доверить это заварить пачку местного аналога бомж-пакета, и то есть риск получить что-то опасное для здоровья. Нафиг, нафиг, чур меня чур, я лучше сам, заодно кулинарку прокачаю. Переночевали и рванули, темп взяли вчерашний. С Хинатой вопрос решили просто. Эстафета и Хината в качестве палочки. Полчаса ее несет один, полчаса другой, полчаса третий, полчаса она бежит сама. Все довольны. Со мной и Гаем проблем не было, свои отрезки эстафеты мы пробежали без проблем. Проблемы начались, когда настала очередь Наруто. Нет, загрузили Хинату мы без проблем. Темп тоже не снизился, вот только, прыгать по деревьям и не пытаться откровенно заржать, для меня, впрочем, как и для Гая было сложно, в результате, на нас двоих напал приступ кашля. Картина была интригующая, красная, как рак Хината, верхом на Наруто. Тот вначале не подавал виду, но как мужчина скажу прямо, сложно не подавать виду, когда у тебя начался период полового созревания, а к твоей спине прижимается грудь минимум третьего размера. Сразу вспомнилось, вышел я из бани, морда красная, вот, а тут они умудрились это и без бани устроить. Подозреваю, что такой способ путешествия понравился им обоим. До песков мы добежали, а вот дальше начались проблемы. «Ребята, у нас проблемы», – безапелляционно заявил Гай. «Что случилось, Гай-сенси, вы дорогу забыли?» – спросила Хината. «Дорогу-то я помню, но проблема в другом. Через 30 минут начнется песчаная буря и, судя по всему, она затянется на несколько часов, если не дней», – огорошил нас Гай. «Мы должны найти укрытие. Попасть под эту стихию, да еще и в пустыне». Феномен песчаных бурь нам с Наруто уже был знаком. Первая идея была пойти на штурм. Наруто рвался вперед, аки ледоход. Его осаживать пришлось нам всем. «Наруто, я понимаю, что ты чертовски переживаешь за Гари Кайко. Пойми пару простых вещей, с барьерами ППБ и ослиным упорством мы сможем, конечно, пусть и медленно, но передвигаться, я почти уверен, что Гай-сенси сможет найти дорогу в куче песка и при нулевой видимости», – начал убежать я. «КХМ, ли ты мне льстишь?» – засмущался Гай. «Вот, только ты не учитываешь одного факта, мы можем пойти на пролом и добраться до Сунны через Самум, а можем подождать и добраться до Сунны уже завтра. В любом случае придем мы одинаково, в скорости мы не выиграем, все понял я, понял. Дурак, исправлюсь», – дал заднюю Наруто. Пока я говорил эту фразу, у меня появилась одна гениальная идея. Надо кое-что уточнить. Гай-сенси, а сколько нам осталось до Сунны, если бы мы бежали в прежнем темпе? С надеждой спросил я. Несколько часов, подумав, ответил Гай. А при открытых вратах? Спросил я. Добежали бы за час, ответил Гай. Да, это проблема. Час врата никто из нас не удержит. Нет, попытаться можно, но результат будет, скорее всего, откинутые копыта. Буря? «Когда начнется?» – спросил я. «Точно, сказать не могу, но думаю, где-то минут через 20-30. «Ли, что у тебя с лицом?» – спросила Хината. «Хината, даже не спрашивай, у него такое лицо, всегда, когда он придумывает что-то очень нехорошее, я бы даже сказал зловещее», – с ужасом сказал Наруто. «Так у меня есть гениальный план», – сказал я. «Это, что за неадекватная реакция? Почему все трое на меня смотрят с ужасом? Реализация? Получилось, что надо. Три крышки от ППБ мы использовали в качестве досок для виндсерфинга, ну или выражаясь русским языком, получились странные сани. Вместо тройки лошадей запрягли тройку клонов Наруто. На короткий промежуток времени, используя всю имеющуюся чакру, Наруто может получить ощутимую прибавку к своей скорости, учитывая, что вся имеющаяся в наличии чакра Наруто делится на три клона поровну. Продолжительность такого рывка уменьшается в три раза, при этом скорость остается такой же. Одно плохо, Наруто будет после этого выжат, как лимон, но за ночь этот монстр восстановится. Это не опасно, потому, что нам в любом случае придется ждать команду Какаши. По моим прикидкам, они должны только добраться до пустыни. И в бурю они не полезут, они не мы. Оставшиеся 30 минут до бури, нас на себе, тащил Наруто и три его клона, на максимально возможной для него скорости. Дальше начиналась самая авантюрная часть плана. Как только начинается буря, передвигаться по земле уже нельзя, песок будет попадать в глаза, уши, нос, видимость упадет до ноль. «Все, буря начинается», — сказал очень уставшим голосом Наруто. «Гай Сенси, вы готовы?» — спросил я. «И как я только на это согласился?» «Готов», — ответил Гай. «Ну, тогда начинаем. Первые врата. Одновременно открываем врата. Вторые врата. Третьи врата. Шестые врата. Ну, понеслась. Госпиталь Сунны. Мы ничего не можем сделать. Мы испробовали все известные противоядия, но этот яд сильно отличается от всех известных нам», — оправдывался медик. «Вижу», — сказала Чие, одна из старейшин Сунны, лучший марионеточник деревни и специалист по ядам. «Сосари уверен в себе и своем яде, иначе он не оставил бы его в живых и не дал нам возможности его найти. Это вызов», — сказал Чие, просматривая анализы крови Конкура. После проведения ряда экспериментов Чие сдалась. «Мы выслали приглашение специалистам из Конохи. Это все, что мы можем сейчас сделать». Баки, экс-наставник команды Сунны, был в отчаянии. «Уже полагаемся на других, деревня совсем разучилась справляться со своими проблемами. Во всем виноваты перемирие и низкая подготовка. Теперь вы постоянно будете просить Конохи о помощи, у них свои проблемы, у нас свои», — как отрезала, сказала Чие. «Союзы между деревнями лишь иллюзия. Когда вам действительно нужна помощь, вы получаете от союзника только бесполезных бойцов», — закончила свою речь Чие. «Не может быть, они так не», — беспомощно сказал Баки. «Так и поступит», — перебила его Чие, — «ведь люди думают только о себе. Можете попросить Цунаде, в свое время она сводила меня с ума, разгадывая секреты моих ядов и нейтрализуя их. Мы не можем так поступить, она Хокаге деревни, да и даже если бы она прибыла, до нас 3 дня пути». «Ха-ха-ха, вот о чем я и говорю, бубух», — Чие была прервана мощным взрывом, выбившим недавно вставленные стекла. «Опять нападение Акацки?» — спросил Баки. «Тем временем, где-то над Сунной, Рок Леон же бесполезный боец, мать твою, Наруто, заткнись, чтобы я еще раз послушался твоих идей. Что тебя не устраивает? Вон деревня, если ты не заметил, мы, черт тебя дери, падаем. Ну, да это частично моя вина. Авантюрная часть плана заключалась в том, чтобы использовать обретенную с помощью врат способность бега по воздуху. Я понес на себе Наруто в ППБ, Гай Хинату и тоже в ППБ. Чтобы не было проблем с песком и бурей, мы поднялись на достаточную высоту, и на ней и бежали толчками от воздуха. Проблемы начались над самой деревней. У Гая с Хинатой проблем не возникло, и они мягко начали приземляться. А все почему? Потому, что кто-то слишком много есть.